Глава третья. Его мучили угрызения совести. Он наврал Анне, злился на нее, чуть не наговорил пошлости и был только рад, когда этот разговор наконец кончился. Выйдя на балкон и почувствовав теплоту воздуха и воцарившийся в городе летний покой, он решил посидеть. Временами внизу проезжал автомобиль, иногда с улицы доносился звук шагов. Совесть мучила его и за то, что он так и не позвонил Терезе, чтобы справиться, как она себя чувствует после поездки и все ли в порядке у нее дома. Потом он досадовал на себя за угрызение совести. Перед Терезой он ни в чем не виноват. Если он о чем-то не договаривал с Анной, то лишь потому, что она чересчур ревниво на все отзывалась. Его прежних подруг нисколько не волновало, когда они слышали, что в какой-нибудь поездке или зайдя куда-то в гости, он очутился в одной постели с другой женщиной. Главное было, что кроме постели сюда ничего не примешивалось. Анна на их месте зашлась бы от возмущения. Ну, подумаешь, другая женщина, есть из-за чего волноваться. И потом, это ее убеждение, будто бы он сам распоряжается своей жизнью по своему усмотрению и в любой момент должен быть к ее услугам, в то время как она должна подчиняться законам своей карьеры. Ну, как тут не сердиться? Она точно так же, как он, сама выбрала свою жизнь. Он был рад, что телефонный разговор закончен, а между тем весь уже жил ожиданием следующего. Вот уже 7 лет, как они познакомились и полюбили друг друга, а до сих пор не сумели наладить свою совместную жизнь. Анна жила в Амстердаме. Там у нее была преподавательская работа. Заработок не ахти какой, зато всегда можно сделать перерыв и поехать читать лекции в Америку, или Канаду, или Австралию, или Новую Зеландию. Он в таких случаях навещал ее там, иногда ненадолго, иногда задерживался подольше. В перерывах между ее поездками она наведывалась к нему на несколько дней или недель во Франкфурт. Иногда он гостил у нее в Амстердаме. Во Франкфурте она казалась ему слишком заносчивой в своих запросах, а он ей слишком нетребовательным. В Амстердаме все было не так напряженно, то ли благодаря ее широкой натуре, то ли благодаря его непритязательности. Добрую треть года они проводили вместе. В остальное время Анна вела бродячее существование, жила, что называется, на чемоданах, мотаясь по гостиницам, тогда как его жизнь протекала в спокойном русле и была наполнена мероприятиями, деловыми встречами, общественной работой в писательском союзе и в партии. В ней присутствовали друзья, ну и, конечно, Тереза. Не то чтобы все это имело для него большое значение. Он был рад каждому несостоявшемуся мероприятию, каждой отмененной встрече, каждой партийной повестке, не успевшей вовремя попасть к нему в ящик для писем или в электронную почту. Однако вырваться из всей этой привычности и переехать к Анне в Амстердам с тем, чтобы колесить с ней по всему свету, нет уж, это было никак невозможно. Невозможно, хотя он физически до боли тосковал по Анне. Тосковал, когда был счастлив и хотел, чтобы она разделила с ним его радость. Тосковал, когда печалился и мечтал, чтобы она его утешила. Тосковал, когда не мог поделиться с ней своими мыслями и проектами, когда один лежал в постели. А между тем, оказавшись вместе, они почти никогда не говорили о его мыслях и проектах. И утешительница из нее была неважнецкая, и его радостям она не умела сочувствовать так душевно, как ему бы хотелось. Она была деловитая и решительная женщина, и он с первой же встречи разглядел эту деловитую решительность в ее красивом крестьянском лице, усыпанном веснушками, и с первого взгляда ему пришлась по душе рыжеволосая Анна. Нравилось ему ее тяжеловатое, сильное, надежное тело. Видеть ее рядом, засыпая и просыпаясь, ощущать ночью рядом с собой в кровати, было так же хорошо, как мечтать о ней, когда они были врозь. Как не тосковали они друг по другу, как нехорошо им бывало вдвоем, но ссорились они жестоко, в пух и прах, потому что он как-то сжился с раздельным существованием, а она нет, потому что он был недостаточно легок на подъем и не всегда оказывался к ее услугам по первому требованию, как ей хотелось, а по ее мнению это было вполне в его силах, потому что она рылась в его вещах, потому что он врал в тех случаях, когда маленькая ложь могла предотвратить крупный конфликт, потому что он ни в чем не мог ей угодить, потому что ей часто казалось, что он относится к ней бездушно и без должного уважения. В припадке ярости она на него орала, а он замыкался в себе. Иногда в разгар ее криков на его лице вдруг проступала дурацкая ухмылка, и это еще больше распаляло ее злость. Но раны, нанесенные ссорами, заживали скорее, чем боль разлуки. Спустя некоторое время от ссор оставалось смутное воспоминание. Ну, было там что-то, какой-то горячий ключ, в котором по временам что-то булькало, шипело и пыхало паром, которым можно было даже смертельно ошпариться и обжечься, если ненароком туда свалишься. Но они могли остеречься и не падать в него, и, возможно, когда-нибудь обнаружится, что горячий источник был всего лишь наваждением. Когда-нибудь, может быть, уже при следующей встрече, к которой они стремились и с нетерпением ждали.